Во-вторых, быка необходимо удерживать шестом или за кольцо в носу. Я всегда стараюсь подобрать двух-трех помощников». Он смерил меня недоумевающим взглядом, закурил очередную сигарету и потребовал: «Ну, а дальше?» По мере того, как я говорил, лицо Тристана начало меняться. Губы задергались, подбородок задрожал, из груди вырвалось невнятное хихиканье. «Я не ослышался? Ты так прямо его и ухватил?» «Ну, да». Тристан привалился к стене, корчась от смеха. Когда его немножко отпустило, он поглядел на меня с мягким сожалением. «Джим, старина, чтобы направлять, руку кладут только на припуций». Я криво улыбнулся. «Знаю, вчера вечером я перечел брошюрку и понял, что сажал ошибку на ошибку». «Но ничего», — перебил он, продолжая свою повесть, «ты пробудил во мне странное любопытство». Последующие минуты произвели на моего коллегу сокрушительное действие. Я описывал, как бык ринулся на меня, а Тристан с воплями все больше и больше обмякал и в конце концов повис, как тряпичная кукла на нижней половине двери, вяло болтая руками. По щекам у него катились слезы, он невнятно всхлипывал. «Ты вон в том углу отбивался от быка, крушил его по морде Иве, а она разлеталась на части». Он достал носовой платок. «Джим, ради всего святого, замолчи. Не то ты меня доконаешь». Он утер глаза, выпрямился. Но я заметил, что колени у него подгибаются. Пошатываясь, Тристан сделал несколько шагов навстречу идущему через двор фермеру. «А, мистер Хартли, доброе утро», — сказал он. «Ну, можно начинать». И принялся деловито распоряжаться. Вчерашняя корова еще была в охоте и несколько минут спустя уже стояла во дворе, крепко привязанная к столбу. По ее бокам расположились двое работников. «Чтобы не вывернулась из-под быка», — объяснил мне Тристан, и, обернувшись к фермеру, вручил ему Иве. «Налейте сюда, пожалуйста, теплой воды и покрепче закрутите кран». Фермер зарысил к дому, а когда вернулся, третий работник уже вывел быка. На сей раз моего противника надежно удерживала веревка, продетая в кольцо в носу. Да, Тристан бесспорно организовал все очень четко. Быку и теперь явно не терпелось, как накануне выразился его хозяин. Едва увидев корову, он устремился к ней, точно воплощение плотской страсти. Тристан еле успел схватить Иве, а он уже взбирался на корову. Должен признаться, мой коллега действовал с неимоверной быстротой. Нагнулся, положил ладонь на припуций и надел Иве. «Вот, значит, как это делается», — подумал я уныло. «Да чего же просто!» Меня пронзил стыд. И в ту же секунду бык высунул язык и спустил протяжный гневный рев, отпрыгнул назад, подальше от Иве, и начал выделывать курбеты, натягивая веревку и обиженно мыча. «Что за дьявол?» — Тристан с недоумением посмотрел на мечущееся животное и рассеянно сунул палец в Иве. «Господи, да это же кипяток!» Олли Хартли кивнул. «Ага, чайник как раз закипал. Ну, я и налил». Тристан вцепился пятерней в волосы и застонал. «Только этого не хватало», — шепнул он мне. «Всегда проверяю температуру термометром. А тут заболтался с тобой. Ну и молодчик так рвался вперед, что у меня из головы вылетело. Кипяток!» Неудивительно, что бедняга запрыгал, как ошпаренный. Бык тем временем умолк и принялся обнюхивать корову, посматривая на нее с опаской и уважением. «Вот это темперамент!» — говорил его взгляд. «Ну, попробуем еще раз!» Тристан решительно зашагал к дому. «Только уж воду я налью сам!» Вскоре все вернулось на круги своя. Тристан изготовился.